Глава 73. «Саммер Лоренсон», — вспоминает Фрэнк, — «1985 год. Вечеринка на яхте Донни Гарта. Потом эротическая сцена в его доме. Вот что Майк пытался мне сказать. Вся эта каша варится вокруг везучего сынка». Фрэнк смотрит на часы, половина четвертого. «Что-либо предпринимать можно будет не раньше, чем через пару часов, а сейчас самое разумное — немного поспать. Но Фрэнку страшно представить, как он будет вставать. Ему даже пошевелиться больно». Откинувшись на спинку кресла, он закрывает глаза.